Глава 22, в которой Марта встречается с Гамедом Наварро. Гамед Наварро и его помощник приехали в гостиницу «Левая галоша» лишь утром следующего дня. После побоища в трактире Балагура Артемиду пришлось обратиться в госпиталь Бургервилля с несколькими сильными ушибами. Берберийский король сам не пострадал, но решил дождаться, когда его напарник встанет на ноги. Конечно, Гамед беспокоился за Рекса. Он понимал, что теперь Лионелла не остановится, пока не избавится от мальчика, но надеялся, что Мариус сумеет спрятать его от врагов. Ссадины Артемида быстро прошли, и они отправились в чугунную голову за королевским воспитанником. Однако, к большому удивлению Гамеда и Артемида, Рекса в гостинице не оказалось. Зато они встретили Марту Григуар из Селит, приехавшую буквально за час до них и снявшую в гостинице комнату на верхнем этаже. Мариус пригласил гостей на завтрак в личные апартаменты, где никто не смог бы их подслушать. Собравшись за одним столом, друзья наконец смогли обо всем поговорить. «Рекс пропал?» — удивленно спросила Марта. «Как вы могли такое допустить?» «Я отправил его вперед, а сам задержал Лионеллу», — хмуро ответил Гамед. Он должен был приехать сюда пару дней назад. «Его здесь точно не было», — отозвался Мариус. «Я бы сразу узнал парня». «Неужели с ним что-то случилось в дороге?» — озабоченно сказал Артемид. «Только этого не хватало». «Лионелла пыталась отравить тебя в трактире Балагура», — задумчиво произнесла Марта. «Значит, она ощущает угрозу с твоей стороны, Гамед. Теперь тебе следует соблюдать еще большую осторожность, ведь она никогда не сдается». Но король не разделял ее тревоги. «Был знатный бой», — воскликнул он. «Нам почти удалось достать проклятую ведьму, но она воспользовалась своими колдовскими штучками и скрылась. Хуже всего то, что она узнала в Рексе сына принца Рема», — добавил Артемид. «Боже», — побледнела Марта. «Теперь она знает, что наследник жив. Миледи не оставит этого просто так». «Думаешь, я этого не понимаю?» — сказал Гамед. «Лионелла горы свернет, лишь бы до него добраться. Потому и беспокоюсь. А как твои успехи с поисками девочки?» «Я не нашла Дарину и ее приятелей. Они тоже как в воду канули. Ума не приложу, что могло случиться». «Они не могли попасть к Исселитам?» — спросил Мариус. Марта отрицательно покачала головой. «Тогда я уже знала бы об этом. У меня еще остались хорошие друзья в Ордене. Они сообщили бы мне такие новости. Перед вашим появлением я собиралась навести справки в местных жандармериях. Вдруг кто-то из полицейских задерживал троих беспризорных детей». «Может, и Рекс угодил к жандармам», — предположил Артемид. «Он одет как кочевник, а власти чугунной головы не слишком жалуют чужеземцев». «Так давайте объединим наши усилия», — предложила Марта. «Возможно, нам удастся найти детей раньше людей Лионеллы». «Надеюсь на это», — с грустью сказал Гамед. «Последние события сильно меня тревожат. Миледи узнала о девочке, теперь она знает и о принце. Все наши планы могут рухнуть». «Я много думала об этом», — призналась Марта. «И предлагаю ускорить, сами знаете что. Время для переворота самое благоприятное. Скоро в столице состоится военный парад. Ожидается пышное празднество. В городе соберется множество людей со всей империи. Более подходящего случая нам в ближайшем времени не представится». «Но это уже через 2 дня», — возразил Артемид. «Успеем ли мы все подготовить?» «У нас все готово», — ответила Марта. «Я много путешествовала по стране, встречалась с представителями кошачьего братства в разных частях империи. Мне даже удалось встретиться с предводителем братства Андерсоном. Он скоро должен прибыть в Чугунную голову, и я вас с ним познакомлю. Коты обещали помочь нам, они только ждут сигнала. Конечно, и мне пришлось им кое-что пообещать, но главное, они уже начали подготовку к операции. Теперь осталось лишь найти Дарину и Рекса». «Полианну и Конрада», — поправил ее Гамед Наварро. Та кивнула. «Полианну и Конрада», — повторила она. Не знаю, каким образом, но эта девочка сумеет уничтожить власть Лионеллы и Императора. Так гласит пророчество. «Что же представляет из себя этот ребенок?» — спросил Артемид. «Почему Миледи так ее опасается?» Марта улыбнулась. «Шустрая, смышленая, обычная девочка ее возраста. Но на нее действительно не действует магия». «Почему?» — не понял король. «Вспомни, она была совсем крошкой, когда заклятие исцелитов разнесло в клочья карету, в которой она ехала. Может, именно в тот момент она и получила свой дар. А может, способность досталась ей от ее матери Иллурии. Ведь та была очень необычной женщиной». «Мне не понять всех этих ваших астрологических и магических загадок», — вздохнул Гамет. «Я понимаю только это». Он положил руку на рукоять своей сабли. «Как и все мои подданные». «Боевая мощь кочевников, магия верных нам исселитов, хитрость кошачьего братства и девочка из пророчества», — перечислила Марта. «У нас все должно получиться. Мы свергнем узурпаторов Севелдора». «Осталось только найти детей», — напомнил заговорщикам Мариус. «Отправимся по жандармериям прямо сейчас», — скомандовал король Берберии. «Я готов», — воскликнул Артемид Треха. «Если придется сражаться с жандармами...» Марта положила ладонь на его руку. «Не будем горячиться», — с улыбкой произнесла она. «Здешние полицейские не отличаются большим умом. С ними вполне можно справиться не грубой силой, а обычной хитростью либо небольшой суммой денег». «У тебя уже есть план?» — поинтересовался Гамет. «Будем действовать по обстоятельствам». С этими словами Марта решительно направилась к выходу.